Великие духи стремились к тому, чтобы не иметь ничего и освободиться от того, что имели, ибо все земное очень мешает свободно владеть незримыми сокровищами духа. Земное требует сознания места, внимания, заботы. Но сокровища духа ценнее, ибо неотъемлемы смертью. Ими владея, они не могли уделять энергии своих тому, на что обычные люди тратят все свое время. Кто заботится только о земном, о высших мирах ничего не узнает и не узнает ничего о себе, кроме внешнего в себе человека. Все в человеке, все человеки, но рознь человек человеку, и различаются люди между собою даже больше, чем звезды. Ведь в пространстве живут и сияющее солнце, и мертвые луны. Надо понять, что на какой бы ступени развития ни стоял человек, перед ним беспредельность, а в ней беспредельность возможности развития духа, и что в беспредельности все достижимо. Малое, но правильное начинание во времени следствие даст. Значение малых начинаний, великих вещей, следует помнить. Если долгие годы каждодневных усилий заметных плодов не дают, порадуемся тому, что эти усилия следствий не могут не дать в свое время. Важно сделать посев и уделить внимание пашне, и вырвать вовремя сорняки, а всходы не могут не быть. На ниве беспредельности прорастают успешно семена психических зерен даже тысячелетней давности, а порою и больше. Каждый человек, знает он об этом или нет, есть результат вековых накоплений. И в каждом его действии выражается автоматически опыт множества жизней. Немудро полагать, что вести шахматную игру одновременно с десятком партнеров может сознание, не накопившее способностей своих в течение сотен веков. Будучи выражением многовекового опыта, кристаллизованного в способностях человека, носитель его часто даже и не подозревает, насколько стар его дух, хотя молодо тело. Возраст духа превышает возраст тела в неисчислимое количество раз. При погружении в глубины своего духа можно оттуда извлечь жемчужины прошлых накоплений. Даже сознательный самовопрос о любой из своих способностей не может не навести на источник или причину их происхождения. Ведь из ничего не получается ничего, а что-то всегда идет от или из чего-то. И воинственность, и смелость, и любовь к окружающим – все это из далекого прошлого. И способности к музыке, математике, философии, изобретениям, химии – все из того же забытого прошлого. Способности человека – это квинтэссенция накопленного в прежних жизнях его опыта. Накапливал человек раньше, накапливает и ныне, для будущего. Условия, дающие эту возможность, уйдут, опыт останется, и жизнь людям дается только для приобретения этого опыта, который нужен для будущего, а будущее человека в беспредельность.